утром, — сказал Крамли, — если запоешь сопрано, не звони. И он уехал. Дом Констанции был, как и прежде, безупречен. Белый храм, возвышающийся над побережьем. Все окна и двери были широко распахнуты. Внутри, в огромной пустой белой гостиной, играла музыка, что-то из Бенни Гудмана. Я шел, как шагал тысячу ночей назад, вдоль кромки, окаймлявшей океан. Она была где-то там, катаясь верхом на дельфинах, перекликаясь с тюленями. Я заглянул в гостиную на первом этаже, заваленную четырьмя дюжинами кричащих ярких разноцветных подушек, и посмотрел на белые стены, по которым поздно ночью, перед рассветом, проходили парады теней. Ее старые фильмы выплывали из тех времен, когда меня еще не было на свете. Я обернулся, потому что необычайно тяжелая волна с грохотом ударилась о берег. А из нее, словно из ковра, брошенного к ногам Цезаря, вышла Констанция Раттиган. Она вышла из волн, как быстрый тюлень. Ее волосы были почти того же цвета, гладко-каштановые, приглаженные водой, а маленькое тело присыпано мускатным орехом и залито коричным маслом. Все оттенки осени окрашивали ее быстрые ноги, необузданные руки, запястья и ладони. Глаза были карие, как у забавного, но хитрого и злобного маленького зверька. Улыбающийся рот, казалось, был вымазан маслом грецкого ореха. Констанция выглядела шаловливым порождением ноябрьского прибоя, выплеснутым из холодного моря, но горячим на ощупь, как жареный каштан. «Сукин сын! «Это ты!» — воскликнула она. «Это ты, дочь Нила!» Она налетела на меня, как собака, чтобы стряхнуть с себя воду на кого-нибудь другого, схватила меня за уши, расцеловала в лоб, в нос и в губы, а потом повернулась кругом, демонстрируя себя со всех сторон. «Я голая, как обычно!» «Я заметил, Констанция!» «А ты не изменился! Смотришь на мои брови, а не на сиськи!» И ты не изменилась. И сиськи, похоже, тугие. Неплохо для купающейся по ночам 56-летней экс-кинодивы, а? Идем. Она побежала по песку. К тому времени, как я добрался до ее открытого бассейна, она уже принесла сыр, крекеры и шампанское. Боже мой, она откупорила бутылку. 100 лет прошло, но я знал. Однажды ты явишься снова. Достала семейная жизнь. Нужна любовница. «Нет, спасибо. Мы выпили». «Ты встречался с Крамли в последние 8 часов». «С Крамли? Это видно по твоему лицу. Кто умер?» «Один человек. 20 лет назад. На студии «Максимус». «Арбутнет?» — воскликнула Констанция, осененная догадкой. Тень пробежала по ее лицу. Она потянулась за халатом и завернулась в него, став вдруг совсем маленькой, как девочка, и, обернувшись, долго смотрела вдаль, на кромку берега, словно это были не песок и волны, а сами годы. «Арбутнет», — прошептала она. «Господи, как он был хорош! Какой талант!» Она помолчала. «Я рада, что он умер», — добавила она. «Не совсем», — сказал я и осекся. Потому что Констанция живо обернулась ко мне, словно от выстрела. «Не может быть!» — вскричала она. «Нечто похожее на него. Кукла, прислоненная к стене, чтобы напугать меня. А теперь и ты меня пугаешь». Слезы облегчения брызнули из ее глаз. Она ловила ртом воздух, будто ее ударили в живот. «Чтоб тебя! Иди в дом!» — приказала она. «Принеси водки». Я принес водку и стакан. Я смотрел, как она, запрокинув голову, сделала 2 глотка и внезапно понял, что больше никогда не буду пить, ибо устал видеть, как люди пьют, устал бояться наступления ночи. Я не мог придумать, что сказать, поэтому подошел к краю бассейна, снял ботинки, носки, закатал брюки и сел, опустив ноги в воду и глядя вниз. Наконец Констанция подошла ко мне и села рядом. «Ты вернулась», — сказал я. «Прости», — сказала она, — «старые воспоминания не так-то просто стереть». «Ужасно трудно», — согласился я, в свою очередь устремляя взгляд на берег. «На этой неделе вся студия в панике. Почему все разбегаются, видя под дождем чучело, похожее на Арбутнета?» Ах, вот что случилось. Я поведал ей остальное, все то, что я рассказывал Крамли, закончил случаем в Браун-Дерби и прибавил, что теперь мне нужно появиться там вместе с ней. Когда я умолк, побледневшая Констанция осушила еще один стакан водки. «Мне хотелось бы знать, чего я должен бояться», — сказал я. «Кто написал эту записку, чтобы я пришел на кладбище и представил фальшивого Арбутната замершему в ожидании человечеству? Но я никому на студии не стал рассказывать об этой кукле, и тогда они, едва не обезумев от страха, нашли его и попытались спрятать. Неужели после стольких лет, прошедших с его кончины, память об Арбутнате так ужасна?» «Да», — Констанция положила дрожащую ладонь мне на запястье. «О, да! И что же это? Шантаж? Кто-то пишет Мэнни Либеру и требует денег, иначе последуют другие записки, которые раскроют нечто из прошлого студии и жизни Арбутната. Но что раскроют? Какой-нибудь старый ролик 20-летней давности, снятый в ночь гибели Арбутната? Может, это пленка, где снят момент аварии? И если ее показать, запылают Константинополь, Токио, Берлин и вся остальная натура?» «Да», — словно из глубины времен донесся голос Констанции. «А теперь уходи, беги. Тебе никогда не снилось, как ночью приходит огромный черный двухтонный бульдог и пожирает тебя. Одному из моих друзей приснился такой сон. Большой черный бульдог сожрал его. Этого бульдога звали Вторая мировая война. Мой друг ушел навсегда. Я не хочу, чтобы и ты тоже ушел». «Констанция, я не могу бросить это. Если Рой жив, ты не знаешь наверняка. Я вытащу его из этой переделки и помогу вернуть работу. Это единственный правильный поступок, который я могу совершить. Я должен. Это несправедливо. Иди в море, побеседуй с акулами. Будет больше пользы. Ты впрямь хочешь вернуться на Максимус после всего, что рассказал мне сейчас? Господи, знаешь, когда я была на студии в последний раз? После похорон Арбутната». Этими словами она пустила мой корабль ко дну, а потом вдогонку бросила якорь. Это был конец света. Я никогда не видела в одном месте столько больных и умирающих людей, словно на моих глазах треснула и обрушилась статуя свободы. Черт! Он был горой Рашмор после землетрясения. В 40 раз величественнее, мощнее, значительнее, чем Гарри Конн, Дэрил Занук, Гарри Уорнер и Ирвинг Талберг, завернутые в один блин. Когда там, за стеной, захлопнулась крышка и гроб погрузился в могилу, трещины побежали по холму наверх, обрушив надпись «Холливудленд». Это был Рузвельт, умерший задолго до своей кончины. Гора Рашмор, гора недалеко от города Кистоун в Южной Дакоте, известна тем, что в ее горной породе высечены гигантские головы четырех президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. На строительство скульптур выделил деньги американский бизнесмен Чарльз Рашмор, и его имя было увековечено в названии горы. Работы по созданию мемориала были завершены в 1941 году. Гарри Конн, 1891-1958, один из основателей, а впоследствии президент и продюсер кинокомпании Columbia Pictures. Дэрил Фрэнсис Занук, 1902-1979, продюсер, сценарист, актер и кинорежиссер, сыгравший огромную роль в истории голливудского кино. Он был одним из основателей студии «20 век», впоследствии объединенной с компанией Fox. Гарри Уорнер, 1881-1958, настоящее имя Хирш Уорнер, американский продюсер, в 1918 году вместе со своими тремя братьями основал киностудию Warner Brothers, до сих пор являющуюся одной из крупнейших кинокомпаний в мире. Ирвинг Талберг, 1899-1936, полное имя Ирвинг Грант Талберг, американский кинопродюсер, которого называли «чудо-мальчиком» за его молодость и необычайное чутье на хорошие сценарии, талантливых актеров и режиссеров. Во многом благодаря его умению организовать кинопроизводство, компания Metro-Goldwyn-Mayer была в 1930-е годы столь успешной. Именно Талберг стал прототипом героя последнего магната Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. «Холливудленд», буквально «Страна Голливуд», надпись, состоящая из огромных белых букв, установленная на голливудских холмах в 1923 году и ставшая с тех пор одним из символов Голливуда. В 1949 году надпись была сокращена на 4 последних буквы. Позднее, в 1978 году, все буквы в надписи «Холливуд» были полностью заменены новыми. Констанция замолчала, услышав мое затрудненное дыхание. Затем она сказала: «Скажи, есть в моей голове хоть капля мозгов? Ты знал, что Шекспир и Сервантес умерли в один день? Представляешь? Все красные леса мертвы, и гром небес не утихает, слезами горя тают льды, отверзлись вновь христовы раны, и Бог молчит. Как призраки шагают легионы, все с амазонками кровавыми в глазах». Я, 16-летняя зубрилка, написала это, когда узнала, что Джульетта и Дон Кихот умерли в один день, и проплакала тогда всю ночь. Ты единственный, кто слышал эти дурацкие строчки. Так вот, то же самое было, когда погиб Арбутнот. Мне снова было 16, и я не могла перестать плакать и писать всякую чепуху. Там были и Луна, и планеты, и Санчо Панса, и Росинант, и Офелия. Половина женщин на его похоронах были его любовницами. Постельный фан-клуб плюс племянницы, кузины и сумасшедшие тетушки. Проснувшись в тот день, мы увидели второе джонстаунское наводнение. Джонстаунское наводнение – одна из самых больших катастроф в истории США. Наводнение произошло 31 мая 1889 года в результате многодневных дождей и прорыва плотины, находившейся в 14 милях вверх по течению от города Джонстаун, штат Пенсильвания. В результате 200 миллионов галлонов воды обрушились на город. Погибли 2200 человек. Боже! «Я все еще плачу. Говорят, кресло Арбутнота по-прежнему стоит в его кабинете. Сидел ли в нем с тех пор кто-нибудь столь же толстозадый и столь же мозговитый?» «Я вспомнил задницу Мэнни Либера», — Констанция продолжала. «Один бог знает, как студия выжила. Может, посредством спиритизма, получая советы от умершего? Не смейся, это же Голливуд, тут читают астрологические прогнозы. Лев, Дева, Телец между дублями стараются не наступить на трещины. Студия, сделай мне большую обзорную экскурсию. Дай старушке вдохнуть запах четырех ветров в 55 городах, посмотреть на безумцев, что теперь там работают, а потом поедем к Медрдотелю в Браун-Дерби. Я переспала с ним однажды, 90 лет назад. Вспомнит ли он старую ведьму с Венецианского побережья? Позволит ли нам посидеть за чашечкой чая с твоим чудовищем? А что ты ему скажешь?» Длинная волна набежала с моря, и короткой волной шуршанием разбилась о берег. «Я скажу», — Констанция прикрыла глаза, — «перестань пугать моего фантаста-динозавра Люба, моего почетного внебрачного сына». «Да уж», — сказал я, — «пожалуйста».